Не говоря о том, как это подпитывало и возрождало некоторые из самых диких и потрясающих идей, которые у нее уже были насчет новых биоконструктов. Целительница была очень заинтересована испытать некоторые, особенно с тех пор, как Тейлор и Варга продемонстрировали им ту изумительную форму дракона. Эми знала подругу, та собиралась как можно скорее испытать ее на воле. «В ближайшее время на Пхо появятся очень странные слухи», — подумала, слегка хихикнув, девушка. Учитывая все, она была очень рада тому, как шли дела. Линда, кажется, была довольна и испытывала сильное облегчение, бедная женщина была, наконец, свободна от целой цепи неудачных выборов, к которым после первых шагов была практически вынуждена. Тейлор была довольна, они помогли той, кто в этом нуждалась. Ее отец не слишком расстроился, хотя и явно гадал, откуда вылетит следующая странность. А в Союзе теперь проживал технарь, который будет полезен при любом раскладе. Просто в качестве умелого механика Линда определенно очень быстро заработает себе место и уважение. И Лиза была довольна. Она умудрилась передать подарок судьбы, который сама получила из рук Тейлор, когда их подруга спасла ее с друзьями, что, как было ясно Эми, принесло ей счастье. Блондинка была хорошим другом, родным человеком в семье, эта мысль вызвала у Эми усмешку, и ей было тут очень весело. В общем и целом, дела, похоже, шли довольно неплохо. У них была работа на завтра, разобраться с барыгами, хотя эта часть не должна была составить труда, и, оставалось надеяться, обезопасить себя от толкача и того тупого плана, над которым он работал. Даже если и нет, это колоссально сократит конечный объем проблемы с этим шутом, и колоссально изменит уровень преступности в городе. Целительница полностью понимала, почему Тейлор не хочется этого делать, была полностью за и даже согласна с этой точкой зрения, но в то же время считала, что это правое дело, и практически единственное, что сейчас можно сделать. В предвкушении интересного дня, хотя и слегка озадаченная тем, почему Вики весь вечер слоняется вокруг с задумчивым выражением, едва ли перемолвившись с кем словом, целительница выключила свет и, тихонько улыбаясь под нос, уснула. Лежа в постели, Вики прокручивала в уме целые серии сбивающих с толку идей и наблюдений, пытаясь их как-то упорядочить. Она смущающе долго отбалтывалась от проблемы, в которую буквально влетела в даунтауне, оставив довольно большую дыру в окне. Офис-менеджер был беспощадно ироничен, а девушка могла только извиняться, поскольку мужчина был прав. Ей следовало быть более внимательной. То, что вокруг стояло и хихикало несколько человек, не помогало, как и то, что он в итоге протянул метлу и предложил вымести разбитое стекло. Эти снимки какое-то время будут преследовать ее на Пхо. Когда же она вернулась, то смогла избежать разговора с матерью на эту тему, хотя и знала, что рано или поздно та узнает. К счастью, она не слишком часто пользовалась Пхо, а тетя Сара, с другой стороны, пользовалась, и в конце концов ей в любом случае достанется. Без этого разговора Вики прекрасно обошлась бы. Однако, пока девушка умудрилась его избежать, и вместо того довольно рассеянно закончила домашку на понедельник, затем пошла, села в гостиной и задумалась. Эми пришла вся такая довольная собой, пообедала с ними, без большого успеха попыталась завести разговор, а затем удалилась в свою комнату. Вики в конце концов сделала то же самое, пожелав родителям спокойной ночи. А теперь в ее сознании крутились странные мысли. Что блондинке пришло в голову, пока она летала, размышляя о своем, так это насколько в некоторых специфических отношениях были похожи Сауриал и Тейлор Эберт. Очевидно, что в других они очень сильно отличались. Видовая принадлежность, например, Сауриал вполне определенно была какой-то разновидностью рептилии, в то время как Тейлор, насколько Вики могла сказать, совершенно обычным, пускай очень умным и талантливым, человеком. Но, начать с того, что обе были нелепо хороши в математике, Вики не имела понятия, смогла бы Тейлор и в самом деле понять штуки того рода, который видела в офисе ОСП, но не исключала этого. Некоторые книги, которые подруга читала и, по всей видимости, понимала, шли почти так же туго. А Вики даже заметила, как та делала исправления на полях учебника физики, что ее до крайности изумило. Еще у них был одинаково невозмутимый взгляд на жизнь. Помимо прочего, ни одну из них, похоже, нельзя было сильно удивить, и обе настолько не напрягались, что порой балансировали на грани падения. Манера речи, если знать обеих достаточно хорошо, действительно приглядеться и сделать поправку на разные голоса, акцент и так далее, была до странности похожа. Не идентична, вовсе нет, но достаточно близка, чтобы они могли бы быть парой сестер, что, на первый взгляд, было нелепо. А когда подумаешь, все равно оставалось нелепо. Еще было то, и об этом она никогда до сегодняшнего дня не задумывалась, что она никогда не видела Сауриал и Тейлор в одном и том же месте в одно время. Очевидно, что этому могло быть сколько угодно совершенно невинных объяснений, включая те, до которых девушка и сама додумалась, а именно, что Сауриал обычно либо бегала по городу, напрыгивая на преступников, или чем-нибудь занималась на верфи СРД, в то время как Тейлор была в школе или дома, восполняя 2 года скверного обучения в Уинслоу. После общения с людьми, знакомыми с вопросом, было вполне правдоподобно, что даже кому-то настолько талантливому, как Тейлор, потребуются месяцы, чтобы восполнить разницу, а она пока провела в Аркадии менее 8 недель. Но все же, были также и другие возможные объяснения. Блондинка коротко встряхнула головой, пытаясь подобрать альтернативы. «Я и Сауриал с Раптавр в одном месте одновременно не видела», — подумала она, — «но ими видела, так что очевидно, что это возможно, просто необычно. Некоторое время назад они сказали, что семье не нравится, по разным причинам, позволять слишком многим из них одновременно бегать тут, и это определенно правдоподобно. Не говоря о том, что Раптавр по меньшей мере в 8-9 раз тяжелее Сауриал. Кайбзю безумно крупнее их обеих вместе взятых. Раптавр и Сауриал никак не могут быть одним человеком. Слишком большая разница физически. Например, у Раптавр больше рук, Вики нахмурилась. Или ног. Как бы то ни было, она реально другая. Говорит совершенно иначе. Язык тела отличается, никаких шансов. А Кайбзю, это просто глупо. И я, как и все, видела Метидус и Анте одновременно несколько раз, так что знаю, что они точно те, кем себя называют. Но что тогда остается? После обеда она внезапно уверилась, что что-то тут упускает. Ладно, какие варианты? Загибая пальцы, блондинка пыталась обдумать каждую возможность, какую могла. Между Тейлор и Берт и Сауриал нет связи, помимо того, что они знакомы. Это раз, очевидный, в него все верят. Семья и Эйберт и друг друга знают, хотя я без понятия, как они повстречались, и на первый взгляд все в точности как выглядит. Определенно очень правдоподобно и очень вероятно. 2. Вики слегка покачала головой. Это бред, но не невозможно. Сауриал является Тейлор. Каким-то образом. Полагаю, тут потребовалась бы сила оборотня. Вроде как подходит, но не знаю. Затем вероятность более стрёмная, что Тейлор является Сауриал. От этой мысли глаза девушки расширились. Блин, это было бы очень странно. Оборотень, но Сауриал обращается в Тейлор. Насколько же, нафиг, стрёмно это было бы? Член семьи просто шатается по округе с остальными из нас, и никто не замечает. Она села на постели, осмысливая эту возможность. Как до этого могло дойти? Жена Дин не была из семьи? Как? К черту, это вообще могло получиться. Или он тайный член семьи, или они оба были, много лет тихонько жили в городе, глаза блондинки становились все больше и больше. И, между прочим, сколько лет? Достаточно, чтобы помнить ледники? Вики ожесточенно замотала головой. Нет, это уже безумие. Дин не знают давно, мама рассказывала, что он в СРД почти 20 лет, а его отец работал в доках и до этого. Не могу представить, как тут может быть целый ряд тайных рептилиеобразных созданий, так долго притворяющихся людьми, и при том все, чем они занимались, это управляли профсоюзом. Девушка откинулась, опершись на подушки, и попыталась привести в порядок другие идеи. Может, Сауриал удочеренная, как ими? Это было куда правдоподобнее, хотя все равно очень уж закручено. 4. Возможность. Выросла в человеческой семье. Вот почему она настолько нормальнее остальных, в зависимости от того, что подразумевать под нормой, конечно, более привычная к людям тогда. И она тренирует своих настоящих родственников, как с нами взаимодействовать, из какого бы ада они на самом деле не выбрались. Они должны были провести по соседству чертову уйму времени и, держу пари, встречали нас прежде. Эй, может, в этом и весь смысл. Сауриал послали узнать больше, потому что они знали, что рано или поздно их раскроют, и им надо было быть готовыми. Они нашли близкую по духу человеческую семью и поручили им воспитать маленькую девочку-ящера как человека, чтобы помочь им вписаться. Хотя не представляю, как они могли это скрыть. Это было оторвано от реальности, но вроде подходило. Полагаю, тут есть и другая возможность, которая также вроде бы вписывается в улики. Может, обе идеи в каком-то смысле правильны. Сауриал вырастили Эберта вместе с собственным ребенком. Спорю, это наверняка сработало бы даже лучше. Как мы с Эми, Тейлор и Сауриал сестры. Приемные сестры. Это объяснило бы то, почему они действительно похожи, но отличаются в мелких деталях. Не знаю, не хватает сведений, чтобы продолжать. Поломав голову, мягко вздохнула блондинка. Но уверена, что-то в этом есть. Самое вероятное, кажется, что либо эта девушка, которую я знаю как Тейлор, на самом деле Сауриал под какой-то разновидностью маскировки, возможно, некой способностью оборотня, либо она приемная сестра Тейлор, или что-то, о чем я не подумала, но это кажется самым правдоподобным. Вики съехала обратно в лежачее положение, затем повернулась на бок, потянувшись выключить свет. Придется понаблюдать и выяснить, смогу ли я разобраться, из личного любопытства, но рассказывать об этом я не могу. Так или иначе, это нарушение правил, а я бы никогда так не поступила с подругой, особенно с той, которая либо лучший друг моей сестры, либо та, кто может открутить мне голову и съесть ее, или и то, и другое. И девушка уснула с легким выражением сосредоточенной озадаченности на лице. У нее был очень странный сон, в котором было превращение в летающего ящера и погоня за другими летающими ящерами по городу, пока лиса смеялась над ней. Лежа в постели, Тейлор читала книгу по продвинутой топологии, делая пометки и хихикая над комментариями своего демонического компаньона, одновременно лениво подбирая лучший момент, чтобы испытать летающий облик. У нее на него были планы, а когда закончила, вложила заметки в книгу, закрыла ее, выключила свет, обернула кончик хвоста вокруг лодыжек и уснула, довольная тем, как шли дела. Крис уже вторую ночь не ложился в постель, он был чересчур занят и чертовски веселился, однако количество энергетических напитков, которые он поглощал, означало, что изобретаться начали очень стрёмные штуки. Глава 172. Митида и Пигдот. Понедельник, 28 февраля 2011 г. Что это с ним? Поинтересовалась Вики, глядя на Криса, голова которого вот-вот готова была упасть в тарелку с супом, так она клонилась, словно под весом крайней усталости. Собственно говоря, парень выглядел настолько истощенным, что опасность там утонуть казалась реальной. Отходняк от кофеина, 2,5 дня непрерывного бодрствования, и, думаю, он к тому же мог сойти с ума, сообщил вполголоса Деннис, отрываясь от своего обеда. Во всяком случае болтал он достаточно безумно. Энбутал, стал, Псанте, пробормотал Крис, не поднимая головы. И сколько кофеина он потребил, осведомилась, вскинув брови, блондинка. А сколько в М9 больших банках энергетика? Лукаво поинтересовался Дин, отсчитав на пальцах. Дести, пробормотала жертва кофеина. 10 банках, перевел Дин. Я бы сочла, чертовски много, чтобы это было безопасно, отозвалась немало обеспокоившаяся за друга девушка. Какого черта он это сделал? У него в субботу какой-то прорыв случился. Или, может, точнее будет провал один, сообщил Деннис, стрельнув глазами по сторонам, чтобы проверить, нет ли кого слишком близко, очень тихим голосом. И краткое, то эрбо, слабо запротестовал Крис, еще ниже уронив голову. Вики потянулась и убрала тарелку как раз перед тем, как в нее опустились бы его волосы. Сп-сп, и лоб парня с легким стуком опустился на стол. Крис, ты в какой-то момент кудахтал. Точно слабоумный злодей из Бонда. Было жутко до чертиков, заметил Карлос с беспокойством во взгляде. Единственным ответом ему был тихий храп. 4 бодрствующих молодых людей переглянулись, затем Вики развернулась на сиденье и помахала сестре, тихонько общавшейся с Люси и Тейлор. Эми покосилась на нее, извинилась и подошла. «Проблемы? Пожалуйста, можешь поднять этого придурка и удостовериться, что он не сделал с собой ничего ужасного, оставаясь на ногах больше 2 дней и выпив все энергетики в городе». Эми с секунду пристально разглядывала сестру, обвела взглядом пребывающих в сознании стражей, затем пожала плечами и возложила руку Крису на загривок. Последовала короткая пауза. «Он обезвоженный, нуждается в по меньшей мере 12 часах сна», сообщила целительница. «Я его разбужу, но удостоверьтесь, что он зальет в себя несколько стаканов воды и заставьте лечь пораньше. Или я его разыщу и сделаю это сама». Крис бешено дернулся, чуть не сбросив вилку на пол. Глаза парня распахнулись, и он подскочил, бешено озираясь. «Кто? Где?» – завопил он, привлекая взгляды из-за других столов. Деннис заржал. Молодой человек, покраснев, взял себя в руки. Эми легонько осклабилась, а Вики хихикнула. «Спасибо, Эймс», — поблагодарила она. «Нет проблем, но насчет воды и сна я серьезно. Ты слышал, придурок, как вернешься домой, отправляйся в постель?» Целительница наклонилась и пригвоздила пациента тяжелым взглядом, заставив отклониться назад. «Тебе не понравится, если я обнаружу, что ты снова всю ночь был на ногах и полегче с энергетиками, пока не посадил печень и почки, понял?» «Да, Эми», — пискнул бедняга. Девушка кивнула, выпрямилась, мрачно ему улыбнулась и вернулась к друзьям. «Твоя сестра порой пугает до офигения», — благоговейным тоном произнес Деннис. Вики гордо кивнула с усмешкой. «На нее иногда находит». Крис, потирая шею, озирался вокруг с расширенными более нормального зрачками. Юный технарь по очереди оглядел каждого из друзей, затем с болезненным выражением закрыл глаза. «Вот блин, я заснул на английском», — слабо поинтересовался он. «Ага», — с ухмылкой кивнул Деннис. «И храпел, храпел», — парень надавил основанием ладоней на глаза и застонал. «А кто-нибудь заметил?» «Все заметили, Крис», — вздохнул Карлос. «Тебя оставляют после уроков на 3 часа. Не помнишь?» Он практически пузыри пускал и бормотал, когда миссис Мурчисон на него рычала. Хмыкнул Деннис, вырвав у Криса еще один стон. «А боже», — вздохнул он, опуская руки и с отчаянием глядя на них. «Что я сделал? Ты нам скажи», — наклонился вперед с заинтересованным видом Дин. «Не могу», — вздохнул Крис. «Не можешь потому, где мы», — прошептал Деннис, также склоняясь ближе вместе с остальными. От Вики разом исходили любопытство и немалое веселье. Технарь покачал головой. «И я действительно не могу. Типа, не могу вспомнить кое-что из того, что делал. Но это было реально здорово. Я думаю», — парень нахмурился, очевидно, сосредотачиваясь. «Но кое-что из него очень странное. Мне придется еще над этим подумать. Постарайся не убиться по ходу дела», — посоветовала, усмехнувшись ему, Вики. «Или им свернет тебя обратно, а затем повторит пожестче». Молодой человек посмотрел на стол, из-за которого за ним наблюдали Эми Стейлор. Целительница что-то говорила подруге с таким видом, точно пытается снова не заухмыляться. Тейлор прятала, не слишком успешно, легкую улыбку. «Вот блин, именно. Так что позаботься хорошенечко выспаться, или в конце концов будешь драпать от разъяренного целителя», — хихикнула Вики. «Когда твоя сестра стала такой агрессивной со своим чертовым исцелением?» — потребовал ответа юный технарь. «Очень тихо. Как познакомилась с семьей, думаю», — пожала плечами Вики. «Хотя может идти и с тех пор, как Тейлор уговорила ее не гнать так. Думаю, она порой вроде как не добирает с режимом целителя и ищет для него выход. Хочешь ты того или нет? Ага, раздраконь ее, и она нагонит тебя верхом на Раптавр, сядет сверху и прямо на месте и починит», — фыркнул Деннис, на что Вики снова рассмеялась, а Крис передернулся, одарив приятеля обиженным взглядом. «Ну, спасибо огромное за этот образ», — пробормотал он. Рыжий оцелютовал соратнику банкой содовой и вернулся к еде. Крис, почти неслышно ворча, придвинул тарелку с супом и начал есть. Остальные переглянулись и снова принялись за свои обеды. Вики все время осторожно косилась на стол, вмещавший ее сестру, Тейлор и остальных, образовывавших собственную маленькую группу, в которой все счастливо трепались о всякой всячине. Время от времени доносились обрывки разговора, давая понять, что Люси описывала что-то, что учинила ее игуана, что ее позабавило. Эрик думал вскоре обзавестись машиной, а остальные просто радовались жизни. Она следила за Тейлор, та по большей части просто слушала, хотя порой вставляла пару слов в разговор и, по всей видимости, тихо наслаждалась. На ее лице было обычное выражение еле заметного удовольствия. Девушка расслабленно испускала ауру простого наслаждения жизнью в целом и компанией друзей. Отметив характерные черты высокой девушки, мелочи вроде того, как она склоняла голову на бок наподобие любопытной кошки, когда была чем-то заинтересована, блондинка задумалась над странными идеями, пришедшими к ней прошлой ночью. В свете дня они по большей части звучали безумно, но ни одну все равно не получалось просто равнодушно отбросить. Например, эту конкретную мелкую причуду она уже видела раньше. У Сауриал, оставляя в стороне несомненно разную физиологию в целом, он был очень похож. Вики была в курсе, что мелкие жесты вроде этого могут передаваться в семье, потому что они постоянно перед глазами во время взросления. Она и за собой замечала, что, когда думает, барабанит почему-нибудь пальцами в точности как Кролл, и замечала схожие черты в прошлом. Когда Эми погружалась в мысли, то прикусывала губу, как и она сама порой. Собственно говоря, она это делала прямо сейчас. Вики тут же прекратила, облизнула губы и тихонько улыбнулась про себя. Судя по таким вот деталям, ее теория, что Сауриал и Тейлор выросли в одной семье, не казалась невозможной. Фантазия, что Тейлор была Сауриал, оставалась несколько более притянутой за уши. В общем и целом девушка выглядела и вела себя совершенно по-человечески, а вот ящер нет. Не внешне, разумеется, но язык тела также был совершенно иным, заставляя блондинку думать, что та чувствует себя так совершенно комфортно. Девушка лично не знала никого со способностью оборотня, но всегда гадала, действительно ли внезапно обнаружить себя в другом теле так сбивало бы с толку, как она об этом думала. Определенно, если не провести уйму времени в таком виде, вырасти с этим, или иметь очень нестандартные мозги, то, наверное, какое-то время будешь вести себя малость стрёмно, а не похоже, чтобы Сауриал была не в своей тарелке. При том, что чешуйчатая совершенно отличалась от обычного человека, в то же время она была совершенно на своем поле такой, какой была, это было очевидно. Ее рефлексы, язык тела, манера поведения, все, о чем Вики могла подумать, предполагала, что она была, и всегда была именно той, кем казалось, гуманоидной девушкой-рептилией с длинным хвостом и экстравагантным чувством юмора. И все же, было между ними общее по мелочи. Манеры, обороты речи, такое, что надо очень неплохо знать обеих, чтобы хотя бы заметить, все это было достаточно близким, чтобы заставить задуматься. Сходство было куда сложнее объяснить, чем различие, если только у них не было массы контактов на протяжении значительно времени, куда большего, чем примерно пара месяцев, которые Сауриал была известна обществу, что, конечно, подходило под любую из возможностей. Вики думала, что правильность ее теории, будто Сауриал вырастили вместе с Тейлор, чуточку более вероятна, принимая, что она не занимается самообманом, но все равно не могла отставить прочие идеи на основе доступной информации. «Полагаю, я могла бы просто спросить ее напрямую», — подумала блондинка, бросив еще один взгляд на соседний стол, когда поднимала вилку ко рту. «Я прямо вижу это. Эй, Тейлор, а невероятно опасная девушка-ящер, которую я оскорбила без причины, когда мы впервые встретились, не твоя ли сводная сестра? Ага, представляю, как замечательно это сработает», — воздела она очи горе. «Или еще лучше. О, привет, Тейлор, я тут сообразила, ты же на самом деле подросток рептилия из глубин, которого по какой-то причине вырастили люди. И как это на тебе сказалось? Нет уж, ни одна из этих возможностей не казалась особо вдохновляющей». Юная героиня прекрасно знала, что Сауриал неоднократно заявляла, что воспримет любую угрозу своей семье как повод для реакции вплоть до смертельной. И также была уверена, что девушка-ящер более чем в состоянии сдержать это обещание. Вики была совершенно не убеждена, что было бы хорошей мыслью говорить что-то, что может быть превратно понято в духе угрозы, а также уверена, что вне зависимости от происхождения Сауриал или Тейлор, если на то пошло, с этой позиции она рассматривает обоих Эбертов и семью одинаково, и остальные, несомненно, делают так же. Нужно быть придурком особого рода, чтобы заявить ей в лицо, будто знаешь, кто она, подумала она, в очередной пытливо глянув на девушку, смеявшуюся над какими-то словами Рича, ни с того ни с сего. Вот так, добром бы это не кончилось. Даже если Тейлор просто Тейлор, я бы не хотела, чтобы она всерьез на меня злилась, она достаточно умна, чтобы причинить реальные проблемы. Если же она действительно Сауриал в человеческом обличье. Блондинка вздрогнула. Воспоминания о том тренировочном занятии, которое они наблюдали, предстали перед ней вживую. «Не, туда мы не пойдем», с тревогой подумала она. Однако юную героиню по-прежнему изводило чувство, что она на что-то наткнулась, и в то же время, что что-то упустила. Загадка, которую ей хотелось решить хотя бы только ради спокойствия ума и интеллектуального любопытства. Девушка не имела намерений раскрывать кого-то из кипов, особенно подругу, но это было реально странно и, теперь, когда пришло на ум, не давало выкинуть себя из головы. Вики улыбнулась про себя, лениво перебирая прочие идеи. Странно, но, полагаю, куда вероятнее, чем мистер или миссис Эберт в качестве замаскированных членов семьи. Помимо всего прочего, они наверняка оба должны были бы быть, а если дело в этом, Никакая простенькая автоавария не смогла бы навредить маме Тейлор. Она узнала о том трагическом случае от Эми и очень сильно жалела брюнетку. Вторую машину просто смяла бы. Помешав салат с цыпленком, девушка выудила сладкую кукурузу и съела, просто отпустив поток мыслей. Однако, Вики на миг застыла и, глубоко задумавшись, продолжила есть в меньшем темпе. Если миссис Эберт вернулась в семью, автомобильная авария представила бы очень убедительное объяснение, почему она исчезла. Блондинка снова покосилась на Тейлор, но Эми рассказывала, что она по-прежнему сильно горюет из-за смерти матери. Так что, может, она не знала, если это какая-то хитровымудренная миссия семьи по внедрению, может, ее мать получила новое назначение, и были проблемы с безопасностью, что означало бы, что Тейлор не могли сказать. Боже, вот отстой был бы, едва заметно покачала она головой на то, что за абсурдная мысль ей пришла. Это безумие. Дальше я подумаю, что семья это рептилия версия ЦРУ или чего-то подобного. До такого мог бы воид-совбой додуматься, только тут смысла меньше. Эта идея, сравнивающая ее мыслительный процесс с тем идиотом, в равной мере позабавила и ужаснула героиню. Ха, если бы он выступил с подобным, то заявил бы, что это все какой-то инопланетный заговор. Эберт и все скрытые члены семьи, заправляющие в профсоюзе, потому что это дает им доступ к инфраструктуре города, или что-то в этом роде, Вики задавила смешок, жуя кусочек курятины, а затем дошел бы до заявлений, что причина, по которой никто в СРД, по-видимому, вообще не напрягается из-за гигантских ящеров, в том, что они все за маск. Когда его девушка уронила вилку, Дин оторвался от тихого разговора с Карлосом. Та уставилась в пространство с очень специфическим выражением на лице. «Вики, что-то не так?» Деннис поводил рукой перед глазами блондинки и произнес. «Думаю, батарейки сели или что-то такое. У нас есть запасной набор батареек для Барби». Девушка несколько раз моргнула, затем посмотрела на парня, после чего наклонилась и подняла согнутую вдвое вилку. Дин с любопытством и тревогой наблюдал. «Простите», — извинилась она со смущенным видом. «Я кое над чем размышляла и дошла до странной мысли, которая застала меня врасплох. Фантазии, сам знаете, как оно порой выходит, и как она хороша», — высказался Деннис, сделав на слове ударение и комически поиграв бровями вверх-вниз. Блондинка со вздохом снова посмотрела на него. «Спасибо, что опошлил разговор», — вздохнула она. «В любое время, Вики, это дар», — хмыкнул рыжий. Девушка слабо улыбнулась и встала за другой вилкой. Дин тем временем гадал, о чем же она думала. «Нынче Вики словно очарована тобой, мозг», — пророкотал Варга у нее в голове, заставив Тейлор осторожно бросить мгновенный взгляд на столик стражей. Светловолосая девушка и впрямь то и дело косилась в ее сторону. Легкая морщинка на лбу то появлялась, то исчезала. Похоже, она серьезно задумалась. «Я заметила», — отозвалась она. «Интересно, почему?» Тому могут служить разные причины, без какой-либо еще информации сложно быть уверенными, ответил напарник. Сомневаюсь, что тут нечто особо тревожное, хотя, может, коль сие продлится, тебе стоит спросить ее. В конце концов, сколь мне ведомы человеческие подростки, таковым поведением она привлечет к себе внимание и породит всевозможные слухи. В голосе демона звучало сухое веселье. Согласна, если подумать, мы немало так сплетничаем. Рассмеялась Тейлор. «Сущая правда. Мнится, сие есть постоянное бытие, где бы ни объявились люди». Полудемон взяла свой сэндвич и откусила, отложив остаток обратно, затем принялась жевать, слушая с остальными, как Люси с Мэнди обсуждают ролик, который последняя выгрузила с Пхо. «Интересно, сколько теперь осталось барыг?» Поинтересовалась она спустя немного времени и еще пару укусов. «Лиза, кажется, уверена, что не менее 30% ушли, из чего должно следовать, что разобраться надо приблизительно со 110 или около того», — отозвался демон. «Ты могла бы без малейшего труда взять такое число на себя. Для вас троих вместе сие едва похоже на тренировочное упражнение. Однако я бы предположил, что вы пожелаете его слегка растянуть, как дабы предоставить правдоподобное объяснение бегству супостатов, что печальным образом исключат из уравнения скрип, так и дабы избежать демонстрации того, сколь эффективны вы все». «ХММ, да, хорошие аргументы оба», — обдумала напарница его слова. «Будем надеяться, они умудрятся не поубивать своих же людей, как сделала АП, когда они рванули за неформалами. Нам придется аккуратно исправить все повреждения у тех, кого поймаем». Параллельно Эми может разобраться с их наркозависимостью, как Лиза сделала для Линды. Сие устранит их из числа проблем в обозримом будущем, согласился Варга. Будет интересно посмотреть, что скажет СКП, когда Лиза им позвонит и пригласит присоединиться и помочь. Думаю, она вся в предвкушении, улыбнулась про себя Тейлор. По большей части, чтобы полюбоваться их реакцией, когда она явится в здание СКП и попросит поговорить с директором, потому что телефонные линии небезопасны, и они оба рассмеялись. При толике удачи сие деяние отвратит толкача от его планов, либо по меньшей мере серьезно их нарушит, прокомментировал демон. Хотя, основываясь на том, что нам ведомо о сем муже, я бы не взялся сие гарантировать. Да уж, еле слышно вздохнула мозг. Он настырный, пусть и занимается самообманом, но устранение его тылов должно сильно все поменять, если он когда-либо объявится. Все предпринятые нами предосторожности в любом случае необходимы. Уверена, даже если он никогда ничего не предпримет, в будущем появятся угрозы, так что это не пустые усилия. Я снова поговорю с Марком и устрою тренировку для всех, кого он отыщет, и кто будет на это готов. Эми и Лиза знают теперь достаточно, дабы заняться начальными группами, предложил Варга, сохранив тебе свободу, дабы тренировать людей более продвинутого уровня. Хорошая мысль. Интересно, как там Рэндалл с Кевином? Он тоже был бы хорошей подмогой. Может осваивать навыки даже быстрее Лизы и помогать с их передачей. Но мы ничего от них не слышали с тех пор, как начали эксперимент. Я немного беспокоюсь. Уверен, они оба в порядке, заверил ее компаньон. Если бы что-то пошло не так, они бы уже связались с тобой. Мыслю, скорее уж они заметили что-то и экспериментируют. Свидетельство, что наши теории верны, или же, по меньшей мере, частично верны, стремительно разрастаются. Как бы тревожно это ни было, мне следует вскоре рассказать про это папе, вздохнула девушка. Не хочу его расстраивать, но он должен знать, и к тому же наверняка способен помочь нам все продумать. Дин неразумный человек с накопленной годами мудростью, улыбнулся друг внутри ее головы. Он наверняка поможет нам разобраться. Чем более я прознаю об этом, тем более сие меня заботит. Чую, мы на грани постижения чего-то весьма странного, и потенциально весьма угрожающего. Тогда я скоро с ним поговорю, отозвалась Тейлор. Бросив взгляд на часы на стене, она увидела, что уже почти конец обеденного часа. Как думаешь, первый летающий облик уже готов к испытаниям? Да, думаю так, хмыкнул Варга. В его голосе звучало почти такое же нетерпение, какое испытывала она сама. Хотя, полагаю, что мы, возможно, захотим провести первые летные испытания на некотором удалении от всего града, дабы сократить как возможный ущерб, так и позор. Вспомни ту подъемную платформу. Это я никогда не забуду, хихикнула Тейлор, как и все, кто это видел. Бедный штурм, я немного изменил облик, дабы сделать полностью пригодным для воды, так что ты можешь плавать в нем не хуже, чем в любом другом, это может оказаться полезным. Мыслю, что ежели мы направимся к побережью, может, к месту, где встречались с мэром, то сможем попрактиковаться для начала вдали от всяких глаз. А как только доведем до ума и научимся летать в таком виде, сможем вернуться. Близ града, вероятно, следует использовать один из тех летных ответчиков, что передал нам легенда, хотя и не тот, что у Сауриал. Окей, звучит замечательно, с удовлетворением произнесла девушка. Может, сегодня ночью, после рейда, если выдвинемся где-нибудь в 7-8, то закончим, может, за час, наверняка еще пара часов на зачистку, общение с СКП и полицией, так что будем свободны к полуночи самое позднее. Превосходно, я в предвкушении, надеюсь, что также снова смогу попробовать, первые летные испытания мне доставили премного удовольствия. Варга, ты же знаешь, что всегда можешь попробовать все, что делаю я, заметила его напарница, посылая другу волну привязанности. Мы всегда вместе, просто скажи, и можешь получить контроль, когда захочешь. Спасибо, Тейлор, с нежностью произнес демон. Сие было разом весьма щедро и чрезвычайно ценно. Прозвенел первый звонок, заставляя всех, у кого еще оставалась пища, торопливо доедать. Ребята, увидимся позже, попрощалась ими с друзьями, убрав книгу, в которой что-то показывала Мэнди, обратно в рюкзак, и, вставая, повесила его на плечо, заодно прихватив поднос. «До скорого, Эми», произнесли все, следуя ее примеру, и дружно присоединились к исходу из кафетерия. Тейлор огляделась и заметила, что Вики снова за ней наблюдает. Полудемон улыбнулась второй дочери Далланов и ушла в класс химии. «Как чувствуешь себя сегодня, Линда?» — поинтересовался Динни, махнув женщине заходить в свой кабинет. Та вошла, закрыла дверь и села в кресло, на которое ей указал новый босс. Вид у технарки был задумчивый, но при том, похоже, счастливый. «Прекрасно, спасибо, Динни», — отозвалась она. «Хорошо, рад это слышать. Сауриал посвятила меня в то, что вы все обсуждали прошлой ночью. Согласен, такой вариант действий выглядит обоснованным, пусть и несколько семейственным», — мужчина улыбнулся, когда собеседница, рассмеявшись, кивнула. «Рад буду поучаствовать», — и указал в сторону, где в другом кресле сидела Лиза, слушая со знакомой своеобразной улыбочкой. «Это Лиза, мой ассистент и одна из умнейших людей, кого я знаю, и к тому же самодовольнейших». «Спасибо, Динни», — хмыкнула блондинка. «Отдаю должное, Лиза. Линда, она сделает все, что нужно, чтобы все утрясти. При их совместной работе, сомневаюсь, что будет сложно разобраться с делами». «Спасибо», — темноволосая женщина посмотрела на обоих словно в легком ошеломлении. «Это куда больше, чем я ожидала. Не слишком напрягайся по этому поводу, это не такая уж проблема, даже если вроде как застала меня врасплох», — заверил ее хозяин кабинета. Лиза хихикнула, навлекая на себя его взгляд. «Тут ты вроде как привыкаешь ожидать неожиданного, особенно в наши дни. Что думаешь насчет здания мастерской?» «Идеально», — отозвалась технарка с неожиданно воодушевленным видом. «Совершенно идеально. Я порылась в ломе и отметила несколько штуковин, которые стоит оставить, но помнила, что вы говорили, вы правы, нет смысла хранить весь старый хлам. Ладно, я направлю людей все расчистить. Большая часть уйдет в поезда с металлоломом. Пока они там, можно извлечь из этого выгоду. Сейчас мы выгребаем уйму старого металлолома и обращаем его в деньги. На самом деле, первая полная загрузка на металлокомбинаты должна уйти довольно скоро. Вся электрика проведена, Динни, вставила Лиза, глядя на планшет для бумаг у себя в руках. Новые лампочки, переключатели, большую часть проводки тоже заменили, и я направила пару ребят взглянуть на подъемники. Один работает, другому нужны запчасти, но Сауриал может изготовить их позже. Я также поговорю с ней насчет выравнивания пола и обшивки стен по тому же типу, как в офисе ОСП, когда увидимся. Должно быть готово к работе за день или два. Очень хорошо. Как дела с бумажным обеспечением? С учетом изменений в плане, пришлось провести дополнительные исследования, но я внесла ее в систему со всей положенной на сегодня информацией. Фото и прочее тоже. ID-карта будет готова после обеда. Все данные для расчетного отдела из ЧИТа уже заведены как надо, так что по этому направлению осталось не так много. Девушка порылась в бумагах. Над биографией еще работаем, но есть хорошие мысли, надо связаться с парой знакомых. Динни кивнул, наблюдая за лицом также слушающей Линды. Женщина выглядела слегка ошарашенной, чему он вполне мог посочувствовать. Тут надо было чертовски много уложить в голове. Да и прежняя жизнь колоссально поменялась за очень короткое время. Звучит здорово. Держи меня в курсе, но думаю, все получится замечательно. Светловолосая девушка улыбнулась, тоже очевидно удовлетворенная. Все еще не могу поверить, как быстро все произошло, пробормотала Линда, глядя на руки и слегка их напрягая, словно никогда раньше не видела. Что, кстати, по сути было правдой, подумал докер. Ими проделала невероятную работу. Я доволен тем, как хорошо все прошло, улыбнулся босс. И думаю, это доброе дело. Ну ладно, в таком случае, я собираюсь пойти пообедать. Линда, почему бы тебе не присоединиться, а я могу представить тебя паре человек из транспортного отдела, сможет определиться, куда тебя официально зачислить, и с кем ты будешь работать. Раз уж твоя личная мастерская готова, можешь поделить время между собственными проектами и тем, за что мы хотим тебе платить, что в конечном итоге вполне может оказаться одним и тем же, с усмешкой прокомментировала Лиза. Сущая правда, хмыкнул мужчина, вставая. Сейчас разберусь с твоей айдишкой, и чуть позже принесу, добавила блондинка, тоже поднимаясь на ноги вместе с Линдой. Затем надо выловить Метиду и поболтать с ней, нужен ее совет. Динни не смог сдержать усмешку на лице, открывая двери, приглашающе махнув женщинам. Передавая ей наилучшие пожелания, Лиза, попросил он, заставив девушку ухмыльнуться, передам, скоро увидимся, и она вышла в другом направлении, пока босс направился вниз по лестнице вместе с темноволосой технаркой, немного поболтать и познакомиться с последним проектом своей дочери, показавшейся приличной особой, у которой до сих пор были очень поганые времена. Оставалось надеяться, что с этого момента она обнаружит, что ситуация изменилась. Эмили посмотрела на зазвонивший телефон, отложила ручку и взяла трубку. «Пидгот», — отрывисто бросила она, в мыслях еще работая над документом, который читала. «Директор, тут Митида из семьи хочет вас видеть». В голосе сотрудника из КП на другом конце звучало некоторое напряжение. «Здесь, в здании?» – ошарашенно переспросила она. «Да, на ресепшене. Говорит, у нее для вас информация, слишком чувствительная, чтобы доверять непроверенным телефонам». А, директор торопливо задумалась, пытаясь припомнить, какой из конференц-залов с достаточной уверенностью свободен от возможных жучков Калверта. «Ну хорошо, пожалуйста, проводите ее в закрытый конференц-зал 2. Мисс ополчение в здании, думаю, да, мэм, дайте проверить». Последовала пауза, затем мужчина вернулся на линию. «Да, она в исследовательской библиотеке. Мне сообщить, чтобы она встретилась с вами там?» «Да, спасибо. Передайте Митиде, что я спускаюсь». «Да, директор», — произнес он, и линия стихла. Женщина сделала глубокий вдох, гадая, какую свежую чертовщину ящер готовы спустить на ее бедный город. Встала, схватила блокнот с ручкой и покинула офис. Секунду спустя она вернулась, взяла со стола маленький ящичек и снова вышла. Лиза весело наблюдала, как люди, бродящие возле ресепшена здания СКП, заметили ее, после чего встали практически намертво, уставившись на гостью. Она вежливо ждала в зоне с парой дюжин кресел и двумя столами, лениво пролистывая журнал по модному домоводству, который выбрала потому, что ее способность думала, что от такого у заметивших это людей будут наиболее смешные лица. Двое очень нервно выглядящих штурмовика из КП, еле заметно пахнущих ужасом, но на изумление хорошо его скрывающих, стояли рядом так, чтобы, как они наверняка думали, не привлекать внимания, с пальцами на курках их распылителей сдерживающей пены. Ей было слышно, как их сердца бьются по меньшей мере вдвое быстрее нормы. Двое мужчин явно гадали, придется ли им что-то предпринимать. Умница была совершенно уверена, что, даже если ее окатит пеной, она без особых затруднений вырвется, либо грубой силой, либо разрезав биометаллическим клинком, но не испытывала желания доказывать это без необходимости. Так что просто мирно перелистывала страницы, то и дело поглядывая вокруг и изо всех сил проецируя образ той, кто просто пришла по делу. Хотя, будучи полутонным гигантским ящером-убийцей, похоже, делать это было самую чуточку затруднительно. Лизе определенно было сложно не пройти просто к столу ресепшена и заявить: «Я пришла с миром. Проводите меня к своему вождю», хотя эта мысль определенно мелькала у нее в уме. Остальные шесть человек, занимавших кресло в зоне ожидания, когда она прибыла, дружно уставились на новенькую, совершенно неподвижно и испуская интересную смесь запахов, в основном в тематике «вот блин». Одна маленькая девочка, лет 12, широко ухмылялась, на что Дина девушка улыбнулась в ответ, отчего в свою очередь у матери девочки перехватило дыхание и чуть не случился обморок. «Ну, мам», — вздохнула девочка, — «это же просто Митида». «Знаю», — слабым голосом произнесла взрослая женщина. Лиза победно улыбнулась ей. Это, кажется, не помогло, однако теперь девочка тихонько захихикала. «Мисс Митида», — с некоторой неохотой произнес голос сбоку. Умница огляделась. «Если пройдете со мной, директор сейчас с вами встретится, будьте добры». «Конечно», — вежливо отозвалась она, откладывая журнал и поднимаясь на ноги. Мужчина удерживал взгляд на гостье, пока та поднималась в полный рост, глянув на него с почти 2 футов преимущества. «После вас», — тот сглотнул, кивнул и развернулся, а ухмыляющаяся про себя умница пристроилась следом. Мощный вздох облегчения позади был уморительно смешным как для нее, так и для ее силы. Вскоре девушка-ящер уже входила в конференц-зал на 6-м этаже, охранявшийся еще 2 солдатами. Оба уставились на нее большими глазами. Ее гид смылся, как только закрылась дверь. Было слышно, как торопливые шаги затихают в коридоре за ее спиной. Эмили Питгот и мисс ополчения сидели в конце здорового стола для заседаний подальше от двери. Лиза коротко огляделась, заметив, что внутренние камеры отсоединены от сети, но ничего на это не сказав. «Здравствуйте, Митида», — обратилась к ней директор Питгот с легкой озабоченностью в голосе, пускай и близко не столь сильной, как у людей внизу. Еще в нем звучал интерес. «Как я поняла, вы хотели поговорить?» «Да, директор, хотела», — отозвалась гостья, отодвинув кресло в сторону и на хвосте устраиваясь на освободившемся месте. «Это слишком чувствительная тема для обсуждения по телефону, особенно учитывая ваши потенциальные проблемы с безопасностью. Полагаю, эта комната чиста?» «Так и есть, насколько мы можем быть уверены», — подтвердила мисс ополчение. «Превосходно. Я думала, не пригласить ли вас к нам, но учитывая, насколько часто это происходит, показалось вежливым разок подойти к вам», — улыбнулась Имдина девушка. «И, конечно, мне также было любопытно», — она огляделась вокруг и кивнула. «Милое местечко». И, снова переключившись на двух женщин, окинула их на миг изучающим взглядом. Мисс ополчение чуть заметно сглотнула, доказав, что нервничает именно настолько, насколько пахнет, что Лиза считала странным для столь компетентной и разумной женщины. Но она так вела со всеми из них, умница заметила это, когда героиня и оружейник впервые опрашивали ее как Лизу. Та была в ужасе от Раптавр, и это не изменилось, что было немного любопытно, но на данный момент не важно. «Сегодня вечером мы собираемся выступить против барыг», — сообщила девушка-ящер спустя секунду-другую. Обе женщины посмотрели с удивлением, затем озабоченно. Терпение закончилось. Толкача нигде не видно, но, обсудив вопрос с СРД и разными контактами, предоставившими нам дополнительную информацию по этой теме, мы решили, что не можем ждать, когда он со своими дружками объявится, какое бы супероружие у него ни имелось. Риск для людей из СРД и невинных свидетелей слишком велик, чтобы позволить ему устанавливать правила боя. «Ясно», — протянула в ответ Питгот. «Я помню, что мы говорили об этом в тот раз. Уверены, что хотите реализовать этот план. Честно говоря, не вижу для нас особого выбора», — пожала плечами Лиза точно выверенным движением. «Никто из нас особо не горит желанием что-то затевать, но чем больше мы слышим о телодвижениях толкача, тем более тревожными они становятся. Помимо прочего, нам неизвестно, что он ищет, но никто не считает, что просто сидеть тут и ждать, пока он откроет огонь, и впрямь такая уж безумно хорошая мысль. Не могу с этим поспорить», — пробормотала мисс ополчение. «Он, кажется, целенаправленно делает из нас врагов», — добавила умница. «Не то, чего мы хотели бы, но сомневаюсь, что мы сможем убедить его в обратном. Последняя собранная мной информация дала нам хорошие представления о силе, размещении и так далее барыг, а также предположение, что превентивный удар, если исполнить его очень аккуратно, эффективно снизил бы угрозу. Возможно, не уничтожил бы полностью, раз уж мы не знаем, где он или когда скорее всего вынырнет на поверхность. Но если мы сможем устранить как можно больше его поддержки, это бы здорово помогло». «Не могу не согласиться, как бы мне этого не хотелось», — отозвалась спустя несколько секунд Питгот, слегка поморщившись, и покосилась на мисс ополчение. «У нас пока нет своей дополнительной информации на этих придурков, верно?» «Нет, директор, ничего особо полезного не объявилось», — сообщила ей собеседница. «Мы слышим все больше историй о местах, где он был, и людях, которых разозлил, собственно говоря, некоторых настолько, что те назначили цену за его голову. ФБР также внесло его в лист 10 самых разыскиваемых. Но пока что мы только знаем, где он был, а не где есть». «Чертов мужик словно особо злостный таракан», — проворчала директор. «Чтоб его. Той ночью мы устроили барыгам небольшую психологическую войнушку, отчасти в качестве эксперимента, отчасти, чтобы их сломить», — продолжила Лиза. «Хотите сказать, изъяли их наличку?» — почти улыбнулась Питгот. «Должна признать, вышло весьма впечатляюще. Они, похоже, тоже так подумали», — рассмеялась умница. «Насколько мы в состоянии определить, добрых 50-60% его людей с тех пор тихо испарились. Это сводит силу банды до где-то около сотни. Мы легко можем с этим управиться и планируем выдвинуться против них около 8 сегодня вечером. Нет смысла позволять им окопаться, а те, кто скорее всего покинул бы корабль, уже это сделали. Темнота также все упростит. Требуется ли вам помощь с нашей стороны? Рейд мы можем провести без труда», — заверила их гостья. «Но, как мы в тот раз обсуждали, что мы хотим, так это произвести его в сотрудничестве с СКП и департаментом полиции, как чтобы продемонстрировать наш союз, так и потому, что это упростит жизнь, когда дойдет до арестованных, и придаст делу законный окрас, если сразу после вы объявите, что все было сделано после консультации с вами в качестве превентивной меры, чтобы избежать кровопролития. Наличие официальной поддержки СКП, думаю, не даст АП империи посчитать, будто статус-кво слишком быстро поменялся слишком уж радикально, чего мы обе хотим избежать. Директор посмотрела на мисс ополчение. Та пристально уставилась в ответ, затем кивнула. «Звучит странно, но приемлемо», – произнесла последняя. «Все в городе наверняка уже знают, что толкач наезжает на семью, что также означает, что он против парней из СРД. У них уйма поддержки, в любом случае никто не любит барыг. Так что, если мы провернем все как предлагает Митида, полагаю, люди будут практически аплодировать. Даже Кайзер и Лунг наверняка просто спустят все без особых проблем». «Согласна», Питгат снова повернулась к Лизе. «Понимаете, мы действительно не хотим начать войну банд, что в этом городе слишком уж просто. Хотя, после поры последних месяцев, возможно не так просто, как было. До появления Сауриал мы балансировали на лезвии ножа, и почти что угодно могло его опрокинуть. Это совпадает с моим анализом ситуации», кивнула Лиза. «Но, насколько я могу судить, если мы так поступим, политические последствия будут минимальны, а реакция общественности, скорее всего, в целом положительной. Ну хорошо, как вы собираетесь действовать?» Питгат сложила руки на столе и с любопытством наблюдала за пришелицей. «Я собираюсь пойти и поговорить также с контактом в полиции, но план будет в том, чтобы ряд подразделений СКП и полиции, вместе с соответствующими медицинскими службами сопроводили нас к базе барыг». Девушка-ящер достала флешку и толкнула к ним. «Детали тут. Как я и сказала, максимум наличной численности оценивается в 115 человек. Мы намерены взять всех под стражу, устранить все медицинские проблемы, а затем передать вам. Также мы уничтожим их базу и снаряжение, как только у вас будет возможность изъять все, что потребуется для правового обоснования, просто на случай, если кто-то из беглецов вернется. И чтобы подать знак толкачу». Питгат взяла флешку, секунду разглядывала ее, затем покосилась на мисс ополчения и повернулась обратно к Лизе. «Жестко, но, думаю, эффективно. Мы будем очень осторожны, чтобы избежать причинения больших травм, чем необходимо», добавила Лиза. «Однако, барыги очень тяжело вооружены, так что вполне возможно, что будет и такое, скорее всего, от собственных рук. Я бы предложила вам привести собственных паралюдей и установить зону изоляции, чтобы отловить любых беглецов, пока мы выдвинемся за основной их массой. Мы очень стойкие и навряд ли будем ранены», — улыбнулась она женщинам. «Никто из нас не хочет видеть, как кого-то из вас ранит из-за проблем, за которые мы, надо полагать, хотя бы отчасти ответственны. Если честно, не думаю, что это ваша вина. Этот тип и его дружки всегда были в лучшем случае обезьянами с гранатой 2, поморщилась в ответ директор. «Мне бы хотелось, чтобы мы смогли разобраться с ним много лет назад, но», — пожала она плечами, — «Брактон Би — это очень сложный клубок проблем без хорошего решения». «Итак, мы пришли к согласию», — усмехнулась Лиза. «Будем надеяться, это часть решения». «Спасибо, что пригласили нас, Митида», — произнесла светловолосая женщина. «Я соберу встречу, и мы со своей стороны проработаем план нападения, затем выйдем на контакт с вами». Она посмотрела на часы. «Это оставляет нам примерно часов 6. Должно хватить. Я бы предложила собраться во дворе СРД в 7 или около того», — оглядела обеих Лиза. «Там прекрасно можно довести план до ума». «Понимаю, времени мало, но обстоятельства принуждают». «Согласна, тут ничего не поделаешь, мы приступим к работе. Попросите свой контакт в полиции выйти с нами на связь, как увидитесь». «Никаких проблем», — девушка-ящер вскочила на ноги и вежливо кивнула хозяйкам. «Спасибо, что выслушали». «Разумеется», — Питгат взяла толстый конверт, лежавший рядом с ней на столе, и толкнула к гостье. Лиза поставила на него коготь, когда тот пролетал мимо. «Мне в любом случае скоро надо было это занести, так что можете забрать сейчас. Это удостоверение, про которое я вам всем рассказывала». «Огромное спасибо, директор», — улыбнулась умница, открыв карман на жилете и засунув туда конверт, и, улыбнувшись про себя, заметила, как глаза мисс ополчения слегка расширились из-за того, как конверт исчез в отверстии, слишком маленьком для этого. «Мне надо идти, надо поговорить и с другими людьми, но, полагаю, мы скоро снова пообщаемся». И, еще раз кивнув, динодевушка развернулась, направилась к двери, открыла и покинула помещение, удовлетворенная тем, как все прошло согласно плану. Затем позволила одному из штурмовиков проводить вниз в лобби, хотя она легко могла найти дорогу сама, но это, кажется, немного уняло его беспокойство. «Что думаешь?» Ханна посмотрела на коллегу, перекатывавшую в ладони врученную Митидой флешку. «План определенно жизнеспособный, элементы психологической войны, чтобы их сломить, затем применить силу, сработает, переубедит ли толкача, кто знает», пожала плечами Куртка. «В первую очередь, этот тип не слишком хорош в обдумывании, иначе мы бы не оказались в такой ситуации, но может же нам повезти». ХММФ, несколько раздраженно глянула Эмили. «Клятый мужик, ладно, тащи Колина, Этана и его жену сюда, этого должно хватить, вместе с тремя-то разозленными ящерами. Нам надо прикинуть, сколько следует взять автомашин. Более сотни арестантов потребуется по меньшей мере дюжина. Я займусь, директор», отозвалась героиня, и они встали и покинули комнату. Ханне было разом и любопытно посмотреть, как все пройдет, и здорово тревожно из-за того, насколько уверена была Митида, что барыги не окажут особого сопротивления в драке. Ну, вскоре она узнает, что же случится. Не то, чтобы у нее были другие планы на вечер. Один обыгрывается созвучие и разница в смысле слов «Бриактхраукх» и «Бриакдовн». Два в оригинале «Ласицаннан», «Т.Е.», незакрепленная на лафете корабельная пушка, которая в любой момент может выстрелить куда попало. Глава 173. «Барыги и смерть. И как ты намерена это разыграть?» — поинтересовалась Лиза у Тейлор, разглядывавшей базу барыг. «Есть изменения в плане?» «Нет, не думаю», — рассеянно отозвалась Тейлор, внимательно озирая здание. «Мы перекрыли канализацию, так что этим путем они уйти не могут, да и все прочие приготовления закончены». Подруги проявляли осмотрительность в обсуждении вопросов, которые могли бы плачевно на них отразиться, даже на Симричи, имелась очень большая вероятность, что СКП, или, по крайней мере, оружейник, мог бы это записать, когда находился достаточно близко. Варга считал очень маловероятным, чтобы они смогли разобраться с языком менее чем за годы изучения, поскольку у него не было точек соприкосновения ни с чем на земле, но зачем предоставлять возможности? Девушке подумалось, что прочие приготовления были довольно неприятными. Эми очень тщательно подготовила прежнее тело их новой подруги, убрав все следы эмульсионного геля и трижды проверив на наличие чего-нибудь необычного. Затем они заново одели без пяти минут труп в одежду, которая была на женщине, когда та объявилась. Тейлор в облике Сауриал под покровом перенесла тело и ствол в подходящее место, насчет которого была уверенность, что СКП его обыщет по завершении этой операции, после чего с немалым сожалением выпустила пять пуль в еще дышащую, но лишенную разума обманку. «Прости, Дэн не один», — вздохнула она, после чего прицелилась и нажала на спуск. Звук выстрелов был скрыт покровом, так что никто не заметил. Рушить все труды Эми было стыдно, но в том-то и состоял смысл. Подарив уже остывающему телу последний слегка окрашенный печалью взгляд, полудемон перекинулась в Раптавр, съела ствол и встретилась здесь с друзьями. Это было примерно 10 минут назад. Руководители, которых они встретили на верфи, присоединились на последнем отрезке пути, а некоторое количество машин СКП и полиции как раз подъехали. Довольно большое количество, собственно говоря. Оглядываясь вокруг, Тейлор подумала, что возможно, вообще все. «Надеюсь, кто-то все же остался на базе на случай, если кого-нибудь еще принесет», — прокомментировала она. Эми с Лизой проследили за ее взглядом и заухмылялись. «Кажется, мы привлекли уйму поддержки», — хмыкнула Эми. «Судя по звуку, прибыл оружейник, а мисс ополчение, штурм и батарея как раз выбрались из одного из грузовиков», — добавила Лиза. «Хорошо, ладно, тогда действуем как договаривались. Когда будем готовы, вы, девчата, начинаете медленно наступать. Пусть выйдет достаточно очевидно. Они уже в курсе, что мы тут. Я слышала, как их охранники созывали людей, когда мы объявились, так что держу пари, они начнут палить, как только вас увидят. Дайте нескольким пробежать мимо, чтобы с ними разобралась СКП». Они действовали на подтвержденном силой Лизы основании, чтобы, когда СКП обнаружит Дэн, возникло бы допущение, будто они кого-то упустили. «Уверена, все получится», — кивнула Лиза. «Я определенно на это надеюсь. В любом случае, как только они вытащат тяжелое вооружение, или станет слишком опасно, мы заходим. Я вырубаю энергию, затем, Митида, ты берешь середину, и Анта, правый конец, а я через мастерскую в другую сторону. Валите всех, кого увидите, разобраться с ними сможем после. Не забудьте надевать наручники. Мы похожи на любителей, осклабилась Лиза. Нет, вы похожи на невероятно опасных ящеров из какого-нибудь человеческого ада, ухмыльнулась Тейлор. Мне такой вид нравится. Как и мне, хихикнула Эми. Не волнуйся, мы всех соберем. Ты, сама знаешь, просто должна. Митида, используй снотворное. Паралитик наверняка будет слишком в духе ужастиков. Мы же не хотим слишком травмировать бедных ублюдков. Лиза злобно ухмыльнулась. Если увижу того, о котором мы говорили, Ли, ничего не обещаю. Голос у него как у куска дерьма. Веди себя хорошо. Или так хорошо, как получится, рассмеялась Тейлор. Эми протянула подруге дротик. Та с любопытством взглянула. А это зачем? Я чуток улучшила снотворное. Это образец. О, ладно, спасибо. Полудемон его проглотила, и Варга быстро проанализировал препарат. Круто. Прекрасно, это поможет. Если бы я применила удушающий захват, как делает Сауриал, то могла бы просто посворачивать им шеи. Человеки довольно хрупкие. И она предъявила пару дротиковых пистолетов, основанных на радикально укороченной версии облегченной винтовки Афина, и навела ствол одного, выстрелив в воздух в сторону залива. Мягкий пух. Звук был еле слышен из-за резонатора 2, который она надела на конец ствола, возвестил, что ее личная версия встроенного оружия Эми и Лизы выпустила на высокой скорости дротик. Работает. Никаких излишеств не требуется. Тут только обычные люди. Не хочу никого ранить. Динодевушка избавилась от пистолетов и кивнула. Ну ладно, мы все в сборе. Я пойду поговорю с оружейником, удостоверюсь, что и они готовы. Приглядывайте за этими придурками на случай, если они слишком рано сорвутся. Принято, командир, с усмешкой лихо отсалютовала Лиза. Ты слишком много зависаешь с Зефроном, фыркнула Тейлор, разворачиваясь, чтобы направиться к недавно подъехавшей поддержке, развертывавший свое оборудование. Те расположились как раз за углом вне прямой видимости с базы барык, но полудемон разом и слышала, и обоняла их людей в зданиях вокруг. Большая часть медленно и осторожно отступала в свою главную цитадель. За спиной было слышно, как подруги стремительно карабкаются по внешней стороне двух старых складов по обе стороны дороги, чтобы лучше видеть с крыш. Колин слез с мотоцикла, припаркованного рядом с транспортом коллег, выключил двигатель и посмотрел на Раптавр с Митидой и Антой, обсуждавших что-то примерно в 50 ярдах, как раз за углом от местонахождения, согласно их данным, базы барык. Его головной дисплей улавливал движение в зданиях вокруг них, так что барыги предположительно были осведомлены об их присутствии. Источники тепла удалялись в направлении обратно к основному зданию, доказывая тем самым, что они не полные дебилы. Три рептилии выдвинулись вперед, после того, как закончили разбирать план во дворе СРД, чтобы провести разведку на местности и повторно проверить, что ничего не изменилось с тех пор, как Митида сформулировала сценарий атаки. Прикидывая, о чем же они болтают, технарь активировал направленные микрофоны и с оторопью вслушался в звуки, совершенно не похожие ни на какой язык, что ему доводилось слышать. Аналитический софт просканировал звучание и вскоре продемонстрировал, что это язык. Вероятно, с очень высокой информационной плотностью, судя по ширине полосы звуковых частот, она, похоже, включала частоты как выше, так и ниже обычного для человека диапазона, но выдал полный ноль в отношении того, что они говорили. Если это и впрямь был инопланетный язык, что его бы не удивило, у него почти не было бы общих отправных точек, чтобы хотя бы начать перевод. Без какой-либо базы они бы наверняка не получили ничего сверх очень простенького базиса после уймы труда. «Колин, у меня в записях нет вообще ничего, хотя бы смутно соотносимого», – прошептал голос дракон в его ухе. Подруга по-прежнему была на вышке, наблюдая сквозь его камеры. Совершенно никакой связи с любым языком, на каком кто-либо когда-либо говорил на этой планете. Либо этот язык сконструирован, либо пришел с ними оттуда, откуда там они происходят.